Глава 30. Мокрые блестящие мостовые, негромкий шелест шин, я ехала по направлению к клинике, подводя итоги дела. Итак, на данный момент картина ясна. Голубоглазая светловолосая девочка Наталья практически гениально подготовила и провела жестокую операцию по устранению соперницы. Все, казалось бы, было отлично продумано и обставлено, но, стоит повториться в сотый раз, человек предполагает, а Бог, батюшка, располагает. Или в данном случае гораздо уместнее обратиться к теософии, той науке, в которой великим мастером была Софья Златогорская. С первых дней, как я взялась за это дело, мне чудился в нем налет волшебства. Не потому ли, несмотря на ловкость и хитрость юной преступницы Натальи, все ее действия каждый раз не давали желанного ей результата? Наркоман Кеша разбавил мышьяк. Не корысти ради, а просто, чтобы не было лишних проблем с соседкой. Это шельмовство спасло Ольгу, а также школьную любовь Кеши от верной смерти. А пистолет? Похоже, и вправду он дрогнул в руке неудавшейся убийцы, ведь что ни говори, а Наталья все-таки ребенок. Подъехав к клинике, я на минутку задержалась в салоне автомобиля, просто сидела и смотрела в окно, на мокрый асфальт и темные силуэты деревьев. Что ни говори, а этот день меня вымотал. Оставалось еще совсем немного, и я приеду домой, с блаженством рухнув в свою кровать. Ну, а пока нужно было завершать все дела. Я неторопливо прошла через центральный вход в клинику, оформила пропуск и на лифте поднялась на 4-й этаж, по пустому гулкому коридору, пройдя первым делом в VIP-палату, где в компании мирно вяжущей сиделки спала Ольга. Она вполне пришла в себя и выглядела так, словно ей никогда не угрожало ничего серьезнее гриппа. Мирное дыхание, по-детски раскинутые по подушке руки, книжка рядом на тумбочке, разумеется, автор Софья Златогорская. Пройдет год-другой, и вполне возможно, Ольга и думать забудет о своем нынешнем увлечении, о теософии Златогорской, об уроках смерти и великом Гермесе Трисмегисте. Хорошо, если она сохранит хотя бы мечту о городе золотом. Я с минуту понаблюдала за спящей и тихонько вышла, кивнув сиделке и подумав, что после того, как брошу взгляд на Галину в палате реанимации, надо будет все-таки позвонить Айдару и договориться об охране обеих палат. Палаты реанимации находились в другом крыле этажа. Если быть стопроцентно честной и откровенной, то больше всего на свете мне хотелось развернуться, спуститься вниз, сесть в машину и рвануть домой, чтобы как следует выспаться. Но я все-таки дошла до матово-синей двери в тупике коридора, над которой тускло светилась надпись «Реанимационное отделение». И, толкнув ее, прошла несколько шагов к стеклянной стене, за которой под капельницей лежала Галина. Рядом с Галиной суетилась медсестра в белом халатике и с белой повязкой на лице. Я лениво подумала, что медсестра – это хорошо, как-никак, а тоже своего рода охрана. Как только эта мысль промелькнула у меня в голове, тут же немного странные действия медсестры заставили меня насторожиться. Наклонившись к Галине, она что-то рисовала на ее лбу банальным фломастером. Одно мгновение, и я кинулась вперед, успев предупредить следующий жест медсестры. Она хотела вырвать иглу, отключив Галину от системы жизнеобеспечения. Всего лишь несколько секунд, но все кардинально изменилось. Я крепко держала, скрутив ее руки за спиной, отчаянно сопротивляющуюся Наталью, которая кричала, пиналась, изо всех сил пытаясь вырваться из моих цепких объятий. Пришлось как следует тюкнуть ее в определенное место на затылке. Девушка тут же сникла и мягко осела на пол. Я стояла посреди палаты, дышала, как после хорошей пробежки, и лихорадочно пыталась сообразить, почему в течение этих минут в отделении так никто и не появился. «Где же тут дежурная медсестра?» – подумала я, одновременно извлекая из кармана свой сотовый и набирая номер Айдара. Наш диалог был кратким. «Айдар, срочно приезжайте всей командой. Наталья поймана прямо на месте преступления. Она пыталась отключить сестру от системы жизнеобеспечения в палате реанимации. «Жду». Ответ Айдара был образцом лаконизма. Он произнес единственное слово. «Выезжаем». В ожидании подкрепления я первым делом позаимствовала ремешок медицинского халата, висевшего на спинке стула, и покрепче связала руки Натальи за спиной. После этого я слегка похлопала девушку по щекам и, услышав ее глухой стон, оставила лежать на полу в одиночестве. Следующим моим действием была проверка потенциальной жертвы, Галины. Она так и лежала под системой и выглядела, прямо скажу, неважно. Ко всему прочему, на ее лбу любящая сестра накорябала фломастером уже классическую фразу из той же Златогорской «Урок смерти». Да уж, понесло девушку. Пожалуй, еще немного, и она переплюнула бы Ольгу в ее увлечении философией Эдепчи. Я, ощущая легкое головокружение, вышла из палаты. Коридор так и оставался девственно чист. «Приходите, грабьте, разбивайте, убивайте, свидетелей не будет». Я не рискнула выйти из отделения навстречу полиции. Как знать, а вдруг безумная Наталья придет в себя и сумеет освободить руки от пут. Минуты ожидания казались мне вечностью, а полная тишина отделения невыносимо давила. Я набрала номер Германа. Он ответил мгновенно, словно так и сидел перед своим сотовым, ожидая звонка. «Да, я слушаю. Что случилось?» «Все хорошо, Герман, все очень хорошо. Почему вы не спите?» «Не могу. Я пытался, но...» «Ну, раз вы все равно не спите, у меня для вас маленькое задание. Проверьте комнату Натальи на предмет остатков насвая или хотя бы того, в чем она его хранила. Это может быть что угодно, вплоть до бумажного кулька. Берите все, что покажется подозрительным, и складывайте в отдельный пакет. Кстати, вы можете поискать не только в ее комнате, но также в тех местах, где чаще всего ее встречали. Где она чаще всего бывала в доме? Постарайтесь вспомнить». «Конечно, я постараюсь», — откашлялся Герман. «Но вот только вряд ли это возможно сейчас. Ночь, она спит». «Она не спит. Она лежит на полу здесь, в реанимационном отделении», — сухо прервала я его. «Не волнуйтесь, это я ее слегка оглушила, потому как она собиралась отключить сестру от аппарата поддержания сердечной деятельности. Сейчас прибудет полиция. Действуйте». Только я дала отбой, как хлопнула дверь и раздались шаги и негромкие голоса. А через пару секунд мне улыбался Айдар, за спиной которого маячили несколько полицейских, которые, в свою очередь, удерживали рвущихся в бой врача и парочку крайне нервных медсестер. Первым делом Айдар огляделся, словно был удивлен отсутствием главного действующего лица. «Ну и где наш голубоглазый преступник?» Я отступила в сторону и пошире открыла дверь палаты. «Прошу любить и жаловать». К этому времени Наталья вполне пришла в себя и сидела на полу, яростно пытаясь освободить связанные за спиной руки. Удивительно, как может меняться лицо человека, весь его облик, в зависимости от обстоятельств. Теперь перед нами была не очаровательная девчушка с голубыми, как небо, глазами в пол лица, а маленький злой звереныш, готовый в каждого из нас впиться остренькими зубками. Наталья бросила на нас взгляд полной ненависти и пару раз плюнула в нашем направлении. «Забирайте ее поскорее, пока она тут все не заплевала», — холодно проговорил Айдар, давая дорогу своим подчиненным. Парни легко подняли Наталью и вывели под руки, протащив к лифту мимо отшатнувшихся медиков. Причем один из полицейских зажимал ей рот. Девушка отчаянно материлась и плевалась. «Да уж», — покачал головой Айдар. «Вот уж чего не ожидал, так не ожидал. А ведь была такая милая девочка». «Жизнь груба», — ответила я. А он только усмехнулся, наблюдая, как медики рванули в палату, проверять, все ли в порядке с Галиной. «А какие у нее дивные глаза! Огромные, голубые, как небо! Как тут было не добавить, а душа черная, как грех!» Мы с Айдаром обменялись взглядами и неторопливо отправились по коридору, ни слова не говоря. По сути, все уже было сказано.